Ему пока стоит сохранить свою тайну перед Дун Фан Цуанем относительно этого вопроса. Именно это ощущение таинственности стало тем стержнем, который поддерживал отношения между ним и Дун Фан Цуанем, вынуждая старику опасаться его и не сметь смотреть на него свысока. «Старейшина Дун Фан, если у вас нет других вопросов, то я пойду». Дуань Лин Тянь попрощался со стариком и ушел. Когда он ушел, его лицо сразу помрачнело. «Сначала я думал, что Хэ Чжун просто хочет провести со мной обычную дружескую дуэль, но кто бы мог подумать, что он на самом деле племянник Лю Хуаня. Племянник Лю Хуаня прислал мне обычное приглашение на дуэль. Хаем, определенно не просто так». Зная прошлое Хэ Чжуна, Дуань Лин Тянь был просто уверен в этом. «Чжоу Ци ничего мне не рассказывал». Вдруг Дуань Лин Тянь вспомнил о Чжоу Ци и сразу нахмурился. Первое, что пришло ему в голову, что Чжоу Ци скрыл это от него, но очень скоро он отмахнул данную мысль. Возможно, даже сам Чжоу Ци ничего об этом не знает. Однако у Лю Хуаня есть такой племянник, которого выбрал себе в ученики заместитель главы секреты. Почему тогда он должен опасаться и даже присмыкаться перед тем старейшиной внутреннего двора, Чжао Фэном? Хотя Чжао Фэн занимает высокий пост во внутреннем дворе секты лунного опустошения, он ведь уступает заместителю главы секты, не так ли? Дуань Лин Тянь оставался озадаченным даже после долгого размышления. Если бы Дуань Лин Тянь знал, что покровитель Чжао Фэна являлся одним из немногих экспертов стадии святого в секте лунного опустошения, он больше бы так не думал. Из-за происхождения Чжао Фэна даже несколько заместителей главы секты обычно не осмеливались связываться с ним. Конечно, только несколько высокопоставленных чиновников знали об этом. Даже старейшины внешнего двора и дьяконы внутреннего двора ничего не знали, не говоря уже о дьяконах внешнего двора и учениках как внешнего, так и внутреннего двора. 10 дней времени равны 1 месяцу на 2-м этаже изысканной пагоды 7 сокровищ. В течение этого месяца Дуань Лин Тянь проводил свое время, занимаясь культивацией. Когда пришло время, он наконец покинул пагоду и свой маленький дворик, а после направился к обширному тренировочному полю во внешнем дворе. Атмосфера на тренировочном поле сегодня относительно шумная. Кроме тех учеников внешнего двора, которые не занимались, собралось много учеников внутреннего двора, которые тоже пришли сюда. Их пришло гораздо больше, нежели когда проходила битва между Дуань Лин Тянем и Фэн Фаном месяц назад. В тот раз пришло только больше 10 учеников внутреннего двора, но сегодня появились сотни. Некоторые из учеников внутреннего двора присутствовали на битве между Дуань Лин Тянем и Йенанем, а некоторые даже видели прошлый бой Дуань Лин Тяня на смертельном поединке. Остальные пришли потому, что восхищались его славой и хотели посмотреть на его способности. Глава 1469. Неуважение. Старший брат Хэ Чжун, громко воскликнул один из учеников внешнего двора с острым зрением. Его голос также привлек внимание всех присутствующих. Под пристальным взглядом остальных к ним величественной походкой направлялся крупный, дьявольски красивый молодой человек. Его зеленая мантия развивалась и придавала ему щеголеватый вид, необузданный и грациозный. Старший брат Хэ Чжун. Глаза многих женщин-учеников внешнего двора ярко сияли, как будто они голодные волчицы, только что увидевшие свою добычу. Во внешней секте многие женщины-ученики внешнего двора считали Хэ Чжуна человеком своей мечты. Многие ученицы внешнего двора наоборот нахмурились и заметили: «А мне больше нравится старший брат Дуань Лин Тянь. Он красив по-мужски, а старший брат Хэ Чжун красив по-женски. Да. Кроме того, я нахожу старшего брата Дуань Лин Тяня более красивым. Я даже мечтал о нем вчера. А еще мне несколько дней назад приснился старший брат Дуань Лин Тянь. Мне даже снилось, как он привозит паланкин с 8 носильщиками, чтобы жениться на мне. Жениться на тебе? Мечтай дальше. Как может такой чудовищный гений влюбиться в такую простушку, как ты? Т.Ц. Как будто старший брат Дуань Лин Тянь мог влюбиться в тебя. Несомненно, больше женщин-учениц внешнего двора на стороне Дуань Лин Тяня. В одно короткое мгновение они заглушили голоса тех женщин-учениц внешнего двора, которые восхищались Хэ Чжуном. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь находился в секте лунного опустошения всего около 3 месяцев, его поступки всегда наводили шороху, но в внешнем дворе. В истории внешнего двора секты лунного опустошения никогда еще не появлялось никого подобного. Хэ Мэф. Вкус у всех разный. Я все же предпочитаю старшего брата Хэчжуна. Одна из учениц внешнего двора недовольно фыркнула. В тот же миг группа женщин-учениц внешнего двора снова пришла в смятение. В конце концов, по той причине, что на их стороне больше людей, поклонники Дуань Линтяня сумели победить поклонников Хэчжуна. ХМФ. Хотя на самом деле Хэчжун не обращал особого внимания на борьбу между женщинами-ученицами внешнего двора, он все еще прислушивался к их разговорам. Он тут же холодно фыркнул про себя, когда в его глазах вспыхнул острый блеск. «Дуань Линтянь, после сегодняшнего дня ты станешь калекой. К тому времени я хотел бы посмотреть, кто будет продолжать восхищаться тобой». Сердце Хэчжуна слегка сжалось. Раньше он никогда не обращал внимания на этих женщин-учениц внешнего двора. Хотя они признавались ему в любви, он просто наслаждался их вниманием и никогда не давал никакого ответа. Однако прямо сейчас, услышав, что большинство учениц внешнего двора предпочитают Дуань Линтянь, его невольно охватила ревность, как будто Дуань Линтянь только что украл его вещи. Старший брат Дуань Линтянь пришел, когда взволнованный ученик громко воскликнул, взгляды, которые первоначально были устремлены на Хэчжуна, переместились на молодого парня в фиолетовых одеяниях, что медленно приближался к тренировочному полю. Он и есть Дуань Линтянь, ему всего 35 лет. Как же он молод. Среди учеников внутреннего двора, которые пришли посмотреть шоу, нашлось несколько могущественных людей. Они смело использовали свое духовное искусство, чтобы исследовать Дуань Линтяня, поэтому сразу выяснили его возраст – 35 лет. Почувствовав потоки духовной энергии на себе, Дуань Линтянь нахмурился, но вскоре успокоился, как будто это его не волновало. В такое время ему лучше не беспокоиться об этом. Над внутренним двором парило минимум 20 учеников внутреннего двора, которые исследовали его, используя свое духовное искусство. Он просто не мог сейчас на каждого из них тратить время. Прямо сейчас у него все еще нет таких способностей. Для учеников внешнего двора возраст Дуань Линтяня больше не был тайной, поскольку они уже узнали о нем 3 месяца назад. 3 месяца назад, когда Дуань Линтянь присоединился на вступительный экзамен, его возраст уже проверяли дьяконы внешнего двора, используя свое духовное искусство. Дуань Линтянь. Прямо сейчас все внимание на тренировочной площадке переключилось с Хэчжуна на Дуань Линтяня, отчего выражение лица Хэчжуна сразу же помрачнело. Даже при том, что немногие во внешнем дворе знали, что он, Хэчжун, на самом деле личный ученик заместителя главы секты лунного опустошения. Он сам занимал по крайней мере 3-е место во внешнем дворе по силе, да и еще занимал ББЕ место в рейтинге списка земли. И сегодня его внимание украл тот, кто только что вступил в секту всего 3 месяца назад. Как он вообще мог такое принять? Ученик внешнего двора, который только что вступил в секту 3 месяца назад, на самом деле получил приветствия во внешнем дворе более громкие, чем он, хотя и вступил в секту 5 лет назад. Поэтому он чувствовал, что его достоинство попрано ужасно и основательно. «Ты младший брат Дуань Линтянь», однако, когда Хэчжун повернулся, чтобы поприветствовать Дуань Линтяня, горечь на его лице исчезла без следа и сменилась дружелюбной улыбкой. Конечно, дружелюбная улыбка на дьявольски красивом лице Хэчжуна почему-то выглядела немного странно. «Хэчжун», Дуань Линтянь бросил равнодушный взгляд на Хэчжуна. «Тебе не кажется, что сейчас слишком рано называть меня младшим братом? В мире боевых искусств почитают тех, кто сильнее, так что если ты окажешься слабее меня, тебе не кажется немного неуважительным называть меня младшим братом?» Узнав личность Хэчжуна, Дуань Линтянь понял, что на самом деле у него были дурные намерения. Поэтому он даже не потрудился проявить вежливость, хотя это их первая встреча. Во всяком случае, поскольку между ним и Лю Хуанем существовала смертельная вражда, а Хэчжун оказался племянником Лю Хуаня, значит они оба находились в одной лодке, так что ему вполне естественно желать смерти Дуань Линтяню. В отношении Хэчжуна, который фальшиво улыбался ему, он лишь испытывал полнейшее отвращение. Шум. В тот момент, когда слова Дуань Линтяня слетели с его губ, группа учеников внешнего двора пришла в смятение. Им никогда не приходило в голову, что запах пороха окажется настолько сильным, как только Дуань Линтянь и Хэчжун встретятся. На какое-то мгновение они даже заподозрили, что эти двое изначально враждовали друг с другом. Хэчжун также никогда не думал, что Дуань Линтянь настолько сумасшедший, и тут же в его глазах мелькнул холодный блеск. Сияние вспыхнуло на секунду и исчезло в мгновение ока. Однако Дуань Линтянь все же заметил его. «Я поступила прометчиво, извини». Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, Хэчжун не рассердился. Вместо этого он с улыбкой извинился перед Дуань Линтянем. «Смотри, это старший брат Хэчжун, которым я очень восхищаюсь. Посмотрите, какой он благородный, в отличие от старшего брата Дуань Линтяня, которым вы восхищаетесь». Когда он встретил старшего брата Хэчжуна, то мгновенно стал таким агрессивным. «Что за мелочный человек?» – воскликнула одна из учений внешнего двора, восхищавшийся Хэчжуном. «Мелочный, ПФФ, таков истинный характер старшего брата Дуань Линтяня. Разве ты этого не знаешь? Кроме того, поскольку он произнес такие слова, значит он уверен в победе», – ответила ученица внешнего двора, которая восхищалась Дуань Линтянем, не желая принимать поражение. Дуань Линтянь прищурился, но в уголке его рта появилась незаметная усмешка. Если бы он не знал о личности Хэчжуна, то, скорее всего, попал бы под воздействие его дружелюбия. Однако в его сердце проснулась настороженность. Хэчжун проглотил унижение и перенес позор. Он явно добивался того, чтобы противник ослабил бдительность, а сам он мог провести молниеносную атаку в критический момент. Как говорится, катись с кулаками. Надеюсь, он будет более послушным. «Я не какая-нибудь мягкая хурма, которую можно легко раздавить», — подумал про себя Дуань Линтянь. В то же время он бросил небрежный взгляд на Хэчжуна, прежде чем выйти на середину тренировочного поля. «Давай начнем, мое время ограничено. После победы над тобой я собираюсь снова погрузиться в уединение. Победить меня?» — Хэчжун усмехнулся. «Похоже, ты действительно уверен в своих силах. Только не говори мне, что ты не уверен в себе. В таком случае, в этой битве больше нет смысла, не так ли? Тогда просто выйди вперед и признай свое поражение», — холодно ответил Дуань Линтянь. Услышав слова Дуань Линтяня, Хэчжун больше не мог выставлять вежливый фасад перед Дуань Линтянем. Фыркнув, он серьезным тоном заявил: «Я давно слышал о твоем остром языке, Дуань Линтянь. Ты действительно оправдываешь свою репутацию». «Острый язык?» — Дуань Линтянь улыбнулся и насмешливо сказал: «Раз ты считаешь, что у меня острый язык, то тебе точно нет никакой необходимости отвечать мне тем же, не так ли? Разве не проще сделать свой ход прямо сейчас, ХМФ? Неужели ты действительно думаешь, что никто во внешнем дворе больше не сможет победить тебя после того, как ты убил Фэнфана и победил ученика внутреннего двора раннего этапа стадии святого зарождения?» Столкнувшись с насмешкой Дуань Линтяня, Хэчжун больше не мог подавить свою ярость, так как взорвался сразу. «Даже если сейчас ты занимаешь 99-е место в рейтинге списка земли, ты все еще слишком слаб, чтобы выдержать один мой удар. Если ты хочешь, чтобы я сделал свой ход, что ж, тогда я сделаю так, как ты хочешь». Когда Хэчжун закончил свою фразу, то ухмыльнулся. Когда он поднял руку, в его ладони появилось похожее на ветку длинное лезвие. Хотя лезвие выглядело тонким и длинным, оно казалось совершенно прямым в руке Хэчжуна. Когда он вливал в него свою истинную энергию, оно начало испускать потоки острой ауры. И эта аура далеко не сравнима с обычным клинком. Святое начертание. В тот момент, когда он почувствовал ту ауру, Дуань Линтянь внезапно прищурился, поняв, что узкий и длинный клинок Хэчжуна также оказался святым оружием, на котором начертано святое начертание. «Дуань Линтянь, я очень скоро дам тебе понять, что ты абсолютно ничто в моих глазах, даже если и смог убить Фэнфана». Когда лезвие Хэчжуна щелкнуло, оно внезапно изогнулось и метнулось вперед, как острая змея с чрезвычайной гибкостью. «Ты сказал, что у меня острый язык, но и сам ты не так уж плох», — ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Ты ищешь смерти». Когда взгляд Хэчжуна стал холодным, клинок в его руке задрожал и за короткое мгновение снова стал совершенно прямым. В следующее мгновение все его существо словно превратилось в короткий шквал. Он бросился к Дуань Линтяню по прямой, вызывая свист меча в воздухе. Глава 1470. Святое начертание трех звезд. Горизонтальный удар молнии. Это единственная наступательная техника в выдающемся боевом искусстве святого ранга уровня смертных, которую культивировал Хэчжун. На самом деле он довел ее до четвертой стадии, стадии мастерства. Прямо сейчас, когда он применил свою технику движения, горизонтальный шаг, он вскоре оказался перед Дуань Линтянем в мгновение ока. К Дуань Линтяню устремилось тонкое лезвие. Горизонтальный разрез молнии. Эта атака чрезвычайно быстра. Она настолько быстра, что резкий свист резонировал в воздухе. Этот свист будто способен пронзить все насквозь, заставляя толпу, наблюдавшую со стороны, тоже в ужасе обернуться. Конечно, некоторые из учеников внешнего двора, чьи культивации намного ниже, вообще не смогли услышать этот резкий свистящий звук. Гигантский тайшень. Перед лицом этой атаки, Дуань Линтянь достал свой палаш тысячетонный и активировал святое начертание. Когда он выхватил свой меч, то по ощущениям могло показаться, будто он поднял гору и бросил ее, чтобы противостоять нападению Хэчжуна. Ты себя переоценил. Перед лицом этой атаки, Хэчжун ухмыльнулся. Истинная энергия меча в его руке пульсировала, как зеленые электрические змеи, которые извивались, испуская ощущение давления. В тот момент, когда появилась эта аура, лицо Дуань Линтяня сразу же стало серьезным. Этот поток ауры давал ему чувство непоколебимости. Также и меч Хэчжуна претерпел потрясающую трансформацию в этот момент и превратился по ощущениям в непобедимый грохот. Палаш тысячи тонн рассек небо и привнес с собой серию грохочущих шумов, которые устремились к горизонтальному разрезу молнии Хэчжуна. Горизонтальный разрез молнии, с другой стороны, прошел по горизонтальной линии от начала до конца, без намерения изогнуться, когда он устремился прямо к палачу тысячи тонн, который Дуань Линтянь обрушил вниз. Перед лицом палаша, Хэчжун не испытывал никакого страха. Наконец, меч Хэчжуна поразил палаш Дуань Линтяня, а когда Дуань Линтянь уже собирался ухмыльнуться, ожидая отправить в полет Хэчжуна, увиденное его ошеломило. Его усмешка тут же застыла. В замешательстве он увидел, что меч Хэчжуна действительно способен разрушить все крепости. Когда палаш тысячи тонн был отбит, меч Чжэнхэ пронзил истинную энергию, которой он покрыл свой палаш. После того, как он поразил палаш тысячи тонн, похожее на ветку узкое лезвие ударило по нему, как будто превратившись в ядовитую змею. Все произошло предельно быстро. Странный глаз. За то время, которое потребовалось бы для удара молнии, духовная энергия Дуань Линтяня стремительно вырвалась наружу и хлынула в его левый глаз, активируя его странный глаз. В этот момент скорость меча Хэчжуна начала уменьшаться в поле зрения его левого глаза. Ухватившись за этот шанс в мгновение ока, он быстро уклонился в сторону, но все же он оказался на шаг позади. Меч Хэчжуна скользнул мимо его руки и разорвал одежду, так как сразу же хлынула свежая кровь. Меч глубоко вонзился в его тело. Пронзительная, разрывающая сердце боль немедленно пронзила сознание Дуань Линтяня, заставив его учащенно задышать. В следующее мгновение он быстро отступил назад. Хэчжун, напротив, не воспользовался этим шансом, чтобы преследовать его. С властной манерой он посмотрел сверху вниз на Дуань Линтянь насмешливым взглядом. «Дуань Линтянь, ты ведь не настолько впечатляющий, понимаешь, что это за святое начертание такое? Он действительно смог пронзить палаш тысячи тонн. Несмотря ни на что, мой палаш является примитивным святым оружием ранга смертных». В сердце Дуань Линтяня зародился затянувшийся страх. Когда он взглянул на меч Хэчжуна, в его глазах мелькнул намек на ужас. Меч не только проигнорировал силу удара палаша тысячи тонн, но он также пронзил его истинную энергию вместе с палашом. В палаше тысячи тонн осталась дыра. Палаш тысячи тонн действительно пронзен насквозь. Только не говорите мне, что это начертание святого проникновения. Один из учеников внутреннего двора ахнул и громко воскликнул. Начертание святого проникновения? Вокруг тут где разродился шум. Так на мече старшего брата Хэчжуна начертано святое начертание трех звезд. Начертание святого проникновения, насколько я знаю, существует не так уж много святого оружия, на котором начертано святое начертание трех звезд. Даже в павильоне заслуг такое оружие там появляется лишь время от времени. Кроме того, обычно когда он появляется, его сразу же забирает старейшина внутреннего двора. В секте более высокопоставленные старшие, такие как старейшины внутреннего двора и выше, обычно имеют достаточно денег, чтобы купить такое святое оружие. Цена святого оружия с начертанием святого обычно начинается с миллиона очков заслуг. Группа людей погрузилась в дискуссию. Они бросали полные удивления взгляды на Хэчжуна. «А, этот меч кажется мне немного знакомым». Глядя на меч в руке Хэчжуна, ученик внутреннего двора нахмурился, как будто пытался что-то вспомнить. В следующее мгновение его глаза ярко вспыхнули, и он громко воскликнул. «Это меч нашего старейшины Лю Хуаня из внутреннего двора. Однажды мне посчастливилось увидеть, как старейшина Лю Хуань использовал этот меч, святое оружие, на котором начертано святое начертание трех звезд, никогда не имело дубликата в нашей секте. Очевидно, что меч Хэчжуна принадлежит старейшине Лю Хуаню. Меч старейшины Лю Хуаня, я никогда не слышал, чтобы у Хэчжуна вообще были какие-то отношения со старейшиной Лю Хуанем. Почему у него с собой меч старейшины Лю Хуана? Многие ученики внутреннего двора изумленно уставились на Хэчжуна. Возможно, старейшина Лю Хуань тайно принял Хэчжуна в свои личные ученики. Насколько мне известно, высшие чины секты любят тайно принимать талантливых учеников из внешнего двора. Только когда они попадают во внутренний двор, только тогда их личности раскрывались. Вмешался ученик внутреннего двора. Я тоже такое слышал. Похоже, что Хэчжун тайно обучен старейшиной Лю Хуанем, добавил другой ученик внутреннего двора. Лю Хуань, глаза учеников внутреннего двора сразу же вспыхнули, как только они услышали дискуссию между учениками внутреннего двора. Старейшина Лю Хуань уже сделал свой ход, к сожалению, это не смертельная дуэль. Хуан Чен, старейшина внешнего двора, который с самого начала пришел сюда и прятался в стороне, наблюдая за битвой, холодно улыбнулся. Однако, даже если это не смертельный поединок, учитывая вражду между старейшиной Лю Хуанем и Фан Хуэем, он никогда так легко не отпустит Дуэнь Линтяня. Вражда между Лю Хуанем и Фан Хуэем не являлась тайной в секте лунного опустошения. Поэтому, узнав, что Дуэнь Линтянь прибыл из города Кургана Холмов, Хуан Чен ждал, чтобы увидеть его встречу своей судьбой. К сожалению, все то время, пока он наблюдал за Дуэнь Линтянем, он ни разу не покидал секту. Старейшина Лю Хуань, Дэн Вэй, дьякон внешнего двора, тоже ухмыльнулся. Теперь, когда люди старейшины Лю Хуаня начали действовать, Дуэнь Линтянь станет калекой, если не умрет. Учитывая статус Хэчжуна во внешнем дворе, он понесет только наказание, которое не будет ни слишком легким, ни слишком тяжелым, даже если он покалечит Дуэнь Линтяня. Несмотря на то, что Дуэнь Линтянь оказался талантливым боевым культиватором, секта лунного опустошения забудет о нем, если тот станет калекой. Однако Хэчжун, с другой стороны, все равно очень ценен, поэтому секта явно не накажет его слишком строго. Конечно, если Хэчжун осмелится убить Дуэнь Линтяня, то ему уже будет трудно избежать смерти. Таково правило секты лунного опустошения. Никому не позволено его нарушать, без исключений. Дуэнь Линтянь, Еман тоже с предвкушением наблюдал за ходом боя. Он также узнал о том, что Дуэнь Линтянь родом из города Кургана Холмов и о вражде между старейшиной внутреннего двора Лю Хуанем за те 3 месяца, что он прожил в секте. Поэтому он также считал, что Хэчжун не позволит Дуэнь Линтяню уйти так легко. В отличие от прежнего, Еман теперь жаждал, чтобы Дуэнь Линтянь стал калекой, чтобы ему было легко убить его раз и навсегда. Святое начертание трех звезд, меч Лю Хуаня, Дуэнь Линтянь слегка помрачнел. Ему никогда не приходило в голову, что Лю Хуань действительно одолжит свой меч Хэчжуну для дуэли. Однако мощь святого начертания трех звезд сбивала его с толку. В последний раз, когда он посетил павильон заслуг, он не наткнулся ни на одно святое оружие со святым начертанием трех звезд. В противном случае он купил бы его себе сам. Горизонтальный шаг, горизонтальный разрез молнии. Хэчжун, услышав беседы учеников внутреннего двора о происхождении его меча, сразу сделал свой ход. Когда он сделал свой ход, целью меча стала правая рука Дуэнь Линтяня, которая держала палаш 1000 тонн. Видимо, он намеревался отсечь ему руку одним ударом. Дуэнь Линтянь посерьезнел. Он тут же активировал свой странный глаз. Постоянный поток духовной энергии продолжал накапливаться в левом глазу Дуэнь Линтяня, вызывая крошечный водоворот. Скорость кружащегося водоворота все увеличивалась, и в конце концов она почти достигла своего предела. На этот раз у него не оставалось другого выбора, кроме как использовать его снова. Поскольку этот человек занимал 3-е место во внешнем дворе, сила Хэчжуна изначально высока. Дуэнь Линтянь никак не мог блокировать его атаку. Пространственная манипуляция. В ту же долю секунды меч Хэчжуна сместился в сторону от правой руки Дуэнь Линтяня. Как только Дуэнь Линтянь вздохнул с облегчением, то был потрясен, обнаружив, что в пристальном взгляде, которым Хэчжун смотрел на него, промелькнуло откровение. Однако в нем не читалось и намека на панику, как будто он давно знал, что такое произойдет. Он уже знает. Сердце Дуэнь Линтяня дрогнуло, когда зловещее предчувствие поднялось в его сердце. Дуэнь Линтянь, Фэн Фан, видимо, умер от данного духовного искусства, Не так ли? Оно потрясающее, раз ты способен отклонить в сторону мой горизонтальный разрез молнии, в который я вкладываю всю свою силу. Однако теперь все закончится. Передача голоса истинной энергии Хэчжуна проникла в его барабанные перепонки, резонируя с неприятным чувством, которое преследовало Дуань Линтяня. В следующее мгновение Дуань Линтянь понял, что в другой руке Хэчжуна появилась желтая бумага, густо исписанная серией сложных символов. Это талисман Дао. Когда толпа узнала, что это талисман Дао, то же самое понял и Дуань Линтянь. Как раз в тот момент, когда талисман Дао по инерции полетел в сторону Дуань Линтяня, Хэчжун, что смотрел на противника убийственным взглядом, громко крикнул: «Явись!» Глава 1471. Талисман божественного странника трех звезд. «Явись!» Почти в то же мгновение, когда Хэчжун произнес это, в воздухе раздалось эхо слова «Явись!» Последнее крикнул Дуань Линтянь. Когда передача голоса истинной энергии Хэчжуна вошла в ухо Дуань Линтяня, в его сердце сразу же поднялось зловещее предчувствие. Он сразу же предпринял меры. В тот момент, когда он увидел, что Хэчжун достает талисман Дао, он понял, почему Хэчжун был так уверен в себе. Оказалось, что Хэчжун хотел использовать против него еще и талисман Дао. Конечно, он верил, что Хэчжун не посмеет убить его с помощью талисмана Дао, но определенно посмеет искалечить. Возможно, именно в этом и заключалось его истинное намерение. Поэтому, когда Хэчжун достал талисман Дао, Дуань Линтянь также призвал талисман Дао в свою руку. В ту секунду, когда талисман Дао Хэчжуна выстрелил в него после того, как он активировал его силу приказом «Явись», Дуань Линтянь также крикнул «Явись», чтобы активировать силу талисмана Дао в своей собственной руке. Защитный талисман Дао можно активировать без необходимости выбрасывать его. В воздухе талисман Дао Хэчжуна взорвался за долю секунды, превратившись в четыре полосы острых лучей, которые оказались чрезвычайно быстрыми, что бросились на четыре конечности Дуань Линтяня, как будто они пытались силой оторвать его ноги и руки. Можно легко представить себе, что этой атакой Хэчжун достиг бы своей цели. Дуань Линтянь определенно стал бы калекой. Четыре полосы острых лучей оказались так быстры, что очень немногие из учеников могли видеть их отчетливо. Атакующий талисман Дао двух звезд. Хуан Чен оказался одним из немногих людей, кто мог ясно видеть траекторию четырех полос. Его глаза сразу же вспыхнули, когда он понял, какую именно силу активировал Хэчжун. Мощь этой атаки равносильна могуществу эксперта этапа мастерства стадии святого зарождения. Несколько других старейшин внешнего двора тут же в ужасе застыли. Они никогда не думали, что Хэчжун окажется настолько безжалостен, что действительно использует талисман Дао, чтобы искалечить Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, тебе суждено стать калекой после сегодняшнего дня. Дэн Вэй ярко улыбался, как будто он уже мог представить себе Дуань Линтяня с оторванными четырьмя конечностями. Если бы Дуань Линтянь стал калекой, его племянник точно обрадуется. Однако в следующее мгновение те, кто мог видеть траекторию полета четырех полос острых лучей, внезапно замерли. В мгновение ока они заметили, что Дуань Линтянь исчез прямо у них на глазах. С самого начала и до самого конца они понятия не имели, как он это сделал. Талисман божественного странника трех звезд. Вскоре громко воскликнул один из старейшин внешнего двора, будучи первым, кто осознал происходящее. Он ведь услышал, как Дуань Линтянь крикнул «Явись», поэтому он понял, что тот также активировал талисман Дао. Единственный талисман Дао, который мог позволить Дуань Линтяню исчезнуть у него на глазах, талисман божественного странника трех звезд или выше. Талисман Дао трех звезд являлся самым высоким уровнем талисманов, доступных секте лунного опустошения. Несмотря на то, что талисман божественного странника трех звезд стоил 300 000 очков заслуг и слишком дорог для обычного ученика внешнего двора, Дуань Линтянь ни в коей мере не являлся обычным учеником внешнего двора. Он заработал почти 2 миллиона очков заслуг больше месяца назад, так что ему не составит труда купить талисман божественного странника трех звезд. Услышав восклицание этого старейшины внешнего двора, Хуан Чен и Дэн Вэй сразу же посерьезнели. Невозможно. На тренировочном поле Хэчжун испытал ужас, когда его атака не нашла своей цели. А когда Хэчжун остановился после своей атаки, совершив некоторое движение по инерции, зловеще спокойный голос прозвучал прямо у его уха. Нет ничего невозможного. После активации талисмана божественного странника трех звезд, Дуань Лин Тянь, скорость которого теперь равна эксперту высшего этапа стадии святого зарождения, появился рядом с Хэчжуном, как призрак. Бах! Прежде чем толпа, включая нескольких старейшин внешнего двора, смогла понять, что происходит, Хэчжун уже был отправлен в полет мощным ударом. Как стрела, вылетевшая из лука, он громко и яростно рухнул на землю. Пощечина. Когда Хэчжун попытался встать, резкий шлепок раздался в воздухе, а на его лице появился пылающий отпечаток ладони. Выплюнув полный рот крови, которая содержала осколки зубов, Хэчжун стиснул то, что осталось от его зубов, и объявил: «Дуэнь Лин Тянь, давай сражаться честно, если ты посмеешь. Какая же это храбрость, напасть на меня тайком». Когда окружающие их зрители услышали его слова, на их лицах сразу же появилось странное выражение. Он только что попросил Дуэнь Лин Тяня сражаться с ним честно, и он только что сказал, что Дуэнь Лин Тянь тайком напал на него. Разве не он первым использовал талисман Дао? Хэчжун действительно ужасно бесстыден. Ему хватает наглости, чтобы говорить такие вещи. Прямо сейчас Дуэнь Лин Тянь просто дал ему возможность попробовать собственное лекарство. Один из учеников внутреннего двора презрительно высказался в сторону Хэчжуна. Остальные ученики внутреннего двора полностью согласились с ним. Даже ученики внешнего двора тоже скривились в ответ на его слова. Все они считали, что виноват в своей беде только он сам. «Честно, ты считаешь, что достоин этого?» Послышалось холодное фырканье Дуэнь Лин Тяня по всему тренировочному полю, но никто не мог разглядеть даже следа его фигуры. После активации талисмана божественного странника трех звезд, скорость Дуэнь Лин Тянь увеличилась на 15 минут. Никто, кроме старейшин внутреннего двора или экспертов аналогичной силы, не сможет уследить за ним. Несколько старейшин внешнего двора могли уловить лишь остаточный след его движений, но ясно разглядеть его не могли. Шлеп. Еще один резкий шлепок прогремел в воздухе. Другая сторона лица Хэчжуна тоже распухла, отчего его лицо стало похожим на свиное рыло. Теперь от его красивого лица ничего не осталось. «Дуэнь Лин Тянь, как ты смеешь так унижать меня? Ты знаешь, кто мой мастер?» — прорычал Хэчжун. «Мне не интересно знать, кто твой мастер, но я знаю, что ты хочешь искалечить меня. В таком случае я и тебя покалечу». Голос Дуэнь Лин Тянь оказался чрезвычайно безжалостным, напугав Хэчжуна так сильно, что его лицо сразу же побледнело, поэтому он поспешно крикнул: «Я признаю». Он хотел признать свое поражение. К несчастью, прежде чем слово «поражение» успело покинуть его уста, он получил еще одну пощечину от Дуэнь Лин Тяня и был вынужден проглотить это слово обратно, прежде чем оно успело покинуть его рот. После этой попытки каждый раз, когда он хотел открыть рот, чтобы признать свое поражение, Дуэнь Лин Тянь наносил свой удар. В конце концов он стал полностью послушным. «Дуэнь Лин Тянь, если ты не покалечишь меня, я обещаю, что больше не пойду против тебя». Под пристальным взглядом других людей, Хэчжун полностью сдался. Ему было страшно. Если он будет искалечен Дуэнь Лин Тянем, впереди его ждет печальное будущее. Перед лицом такого кризиса, у Хэчжуна не оставалось другого выбора, кроме как сбавить свое высокомерие. «Ты больше не пойдешь против меня?» Дуэнь Лин Тянь презрительно ухмыльнулся. «Ты думаешь, я тебе поверю?» Прямо сейчас он полностью держал власть над ним в своих руках. С такой скоростью он мог заставить Хэчжуна дрожать от ужаса. Среди всех боевых искусств в мире только скорость выходила за рамки привычных устоев, особенно когда Дуэнь Лин Тянь так смехотворно быстр. «Я готов принести клятву прямо сейчас». Боясь, что Дуэнь Лин Тянь внезапно нападет на него, он поспешно рассек свой палец и принес клятву крови, клятву небесных бедствий, что больше не пойдет против него в будущем. Бум, бум, бум, бум, бум. Раздалось 9 оглушительных раскатов грома, поскольку они соответствовали клятве Хэчжуна. «Твоя решимость достойна восхищения». Дуэнь Лин Тянь снова усмехнулся. «Однако сегодня ты почти искалечил мои 4 конечности и даже заставил меня потратить мой драгоценный талисман божественного странника трех звезд. Неужели ты действительно думаешь, что все последующие события просто так исчезнут после твоей сомнительной клятвы?» Сделав глубокий вдох, Хэчжун ответил: «Я могу компенсировать тебе талисман божественного странника трех звезд. Это разумно с твоей стороны — выдать мне компенсацию. Кроме того, если ты хочешь сохранить свои 4 конечности, я хочу посмотреть, насколько ты искренен», — равнодушно добавил Дуэнь Лин Тянь. Несмотря на то, что ему очень хотелось отсечь 4 конечности Хэчжуна, чтобы дать ему попробовать собственное лекарство, но как только он вспомнил, что главным виновником этого конфликта выступал Лю Хуань и что ничего не изменится, даже если он покалечит Хэчжуна, то сразу же отбросил ту мысль и придумал другое решение – вымогательство. «Чего же ты хочешь?» Хэчжун внимательно посмотрел на Дуань Линтяня. 1 миллион очков заслуг в качестве выкупа своих 4 конечностей», – равнодушно ответил Дуань Линтянь. «Я думаю, что твои конечности достойны многих очков заслуг, не так ли?» «Миллион очков заслуг». Среди толпы сразу же начался шум и гам. «Боже мой, у Дуань Линтяня на самом деле такой огромный аппетит. Он действительно потребовал 1 миллион очков заслуг у Хэчжуна». Многие ученики внутреннего двора неодобрительно щелкнули языками. Становилось очевидно, что они шокированы его требованиями. «Старший брат Дуань Линтянь просил так много очков заслуг, но я не думаю, что старший брат Хэчжун может себе такое позволить, не так ли?» Многие ученики внешнего двора бормотали себе под нос с изумлением. Даже присутствовавшие старейшины внешнего двора и дьяконы потеряли дар речи от непомерного требования Дуань Линтяня. 1 миллион очков заслуг. Ни один из них не мог предъявить столько очков заслуг за один раз. Даже при том, что он знал, что Дуань Линтянь потребует непомерную цену, ему никогда не приходило в голову, что у него такой огромный аппетит. Он сразу же попросил 1 миллион очков заслуг. Хэчжун помрачнел. «У меня не так уж много очков заслуг. Разумеется, я знаю, что у тебя не так уж много очков. Ты должен просто попросить их у человека, который попросил тебя покалечить меня. Я думаю, у него нет причин не платить такую сумму, чтобы выкупить твои 4 конечности, не так ли?» Дуань Линтянь ухмыльнулся. «Даже если ему наплевать на отношения между вами, он все равно вынужден проявить почтение твоему мастеру, поэтому и постарается помочь тебе, не так ли?» Дуань Линтянь сказал Хэчжуну через передачу голоса истинной энергии. «Так ты знаешь», — Хэчжун остолбенел. Оказывается, что Дуань Линтянь уже давно знал о его происхождении. В этот момент в его сердце сразу же возникло ощущение, что его подставили. «Дядя, похоже, что тебе придется немного пожертвовать собой». Прямо сейчас лицо Хэчжу наполнилось отчаянием и негодованием. «Поклянись, что к завтрашнему дню ты вручишь мне 1 миллион очков заслуг и 1 талисман божественного странника 3 звезд. Если ты этого не сделаешь, то будешь наказан небесным бедствием, пока смерть не заберет твою жизнь». Дуань Линтянь бросил ледяной взгляд на Хэчжуна. Глава 1472. Внутренний двор. Дуань Линтянь отпустил Хэчжуна только после того, как тот поклялся клятвой небесной скорби. Эта скорость действительно потрясающая. Дуань Линтянь гулял по внешнему двору после получения клятвы от Хэчжуна. Скорость оказалась так высока, что старейшины внешнего двора едва могли уловить хоть малейший след его движений. Однако действие талисмана божественного странника 3 звезд ограничено по времени. После недолгой прогулки по внешнему двору эффект исчез, поэтому скорость вернулась к обычной. Тем временем весть о том, что Дуань Линтянь победил Хэчжуна, подобно тайфуну, разлетелось и по внутреннему двору, вновь подняв славу Дуань Линтяня. Хотя Хэчжун всего лишь ученик внешнего двора, он занимал ББЕ место в рейтинге списка земле. Его слава даже превзошла некоторых обычных старейшин внутреннего двора. Однако кто-то такой был побежден Дуань Линтянем, учеником внешнего двора, который только вступил в секту чуть больше 3 месяцев назад. Дуань Линтянь также успешно заменил Хэчжуна и занял ББЕ место в рейтинге списка земли. Хэчжун, с другой стороны, поменялся местами с Дуань Линтянем и занял 99-е место. Слава Дуань Линтяня распространилась по внутреннему двору и заставила многих учеников внутреннего двора неодобрительно прищелкнуть языками. Обычно те, кто прибыл из поместья губернатора города Кургана Холмов, обычно плохо кончают, когда сталкиваются с людьми Лю Хуаня. Однако этот Дуань Линтянь поставил людей старейшины Лю Хуаня в невыгодное положение. Он и правда непростой человек. Многие ученики внутреннего двора, которые знали о конфликте между старейшиной внутреннего двора Лю Хуанем и губернатором города Кургана Холмов, щелкнули языками, обсуждая происходящее. А еще начал разлетаться слух, что Хэчжун может оказаться учеником Лю Хуаня. Когда слух разлетелся, Лю Хуань очень смутился. В резиденции Лю Хуаня во внутреннем дворе. Шлеп. Разъяренный Лю Хуань поднял руку и ударил по каменному столу перед собой, разбив его вдребезги. Талисман божественного странника 3 звезд и 1 000 000 очков заслуг, у него огромный аппетит. Неужели он не боится лопнуть? У него всегда был огромный аппетит. Я слышал, что он заработал почти 2 000 000 очков заслуг больше, чем месяц назад. Вздохнул Хэчжун. Дядя, я знаю, что ты недоволен, но я уже принес клятву. Напомнил Хэчжун, глядя на Лю Хуаня. Малыш Чжун, не волнуйся, я не заставлю тебя нарушить клятву. Это же всего лишь талисман божественного странника 3 звезд и 1 000 000 очков заслуг, верно? По крайней мере, у меня они есть. Лю Хуань глубоко вздохнул, а его выражение потеплело, когда он посмотрел на Хэчжуна. Однако ярость в глубине его глаз ничуть не уменьшилась. Однако, Дуань Лин Тянь воистину мужественный. Как он посмел избить тебя до такой степени? Глядя на лицо Хэчжуна, которое все еще выглядело опухшим, Лю Хуань недовольно прорычал. «Малыш Чжун, только не говори мне, что ты собираешься забыть о избиении. Дядя, я знаю, что ты имеешь в виду, но я дал клятву не идти против него в будущем. Вот почему, пожалуйста, не ставь меня больше в трудное положение, дядя. Я не хочу быть пораженным до смерти 9 небесными бедствиями». Естественно, Хэчжун знал, что имел в виду Лю Хуань. Нет никаких сомнений, что он пытался втянуть его в эту неразбериху, чтобы они могли вместе противостоять Дуань Лин Тяню. Сейчас он уже жалел, что подчинился Лю Хуаню раньше, иначе ему не пришлось бы сейчас терпеть столько унижений. Хотя он не понес никаких материальных потерь, этого унижения более чем достаточно, чтобы его положение во внешнем дворе пошатнулось. «Я знаю, что ты дал клятву, заместитель главы секты Чжан». Глаза Лю Хуаня на долю секунды ярко вспыхнули. Однако Хэчжун прервал его прежде, чем он успел закончить фразу. «Дядя, что бы ни хотел сделать мастер, решать не мне. Поскольку я поклялся, что не пойду против Дуань Лин Тяня, естественно, я не буду раздувать огонь и перед мастером. В противном случае меня будут считать нарушителем клятвы, а значит моя жизнь под угрозой. Тебе не нужно ничего говорить, я сообщу ему сам. Я думаю, что он не отпустит того, кто унизил его личного ученика», — усмехнулся Лю Хуань. Хэчжун равнодушно взглянул на Лю Хуаня и ничего не сказал. «Если тот так поступит, то его самого не признают нарушителем клятвы. Дядя, талисман божественного странника 3 звезд и 1 000 000 очков заслуг», — напомнил он Лю Хуаню. «Неясно, сделал ли он это намеренно. Я переведу тебе 1 400 000 очков заслуг. Иди и купи талисман божественного странника 3 звезд в павильоне заслуг. Что же касается дополнительных 100 000 000 очков заслуг, то прими их в качестве моей компенсации. В конце концов, именно я попросил тебя сразиться с Дуань Лин Тянем». Лю Хуань достал свою хрустальную карточку и перевел Хэчжуну 1 400 000 очков заслуг. «Хорошо», — Хэчжун кивнул. Он был доволен тем, насколько разумен Лю Хуань. После ухода Хэчжуна, выражение лица Лю Хуаня сразу же стало серьезным. 1 400 000 очков заслуг исчезли просто так. Было бы ложью, если бы он сказал, что совсем не чувствует боли. Все его богатство составляло лишь немногим более 1 600 000 очков заслуг. В мгновение ока он потерял почти 90% своего состояния. «Дуань Лин Тянь, мне, Лю Хуаню, будет трудно есть или спать, пока ты не умрешь», — пробормотал себе под нос Лю Хуань, а его глаза холодно блеснули. А затем он начал ломать голову над решением, которое избавит его от Дуань Лин Тяня раз и навсегда. На следующее утро Хэчжун отправился на поиски Дуань Лин Тяня. «Неплохо, ты действительно сдержал свое слово». Получив от Хэчжуна обещанное, Дуань Лин Тянь удовлетворенно кивнул головой. Услышав его слова, Хэчжун криво усмехнулся. Неужели он мог не сдержать свое слово? Передав обещанное, он попрощался и удалился. Хотя он поклялся больше не идти против Дуань Лин Тяня, это не означало, что он сможет встретить его со спокойным сердцем. Сейчас он вообще не хотел иметь ничего общего с Дуань Лин Тянем. Для него Дуань Лин Тянь ничем не отличался от кошмара. «Хорошо, что я купил талисман божественного странника тогда, иначе мне не удалось бы трудно избежать вчерашней критической ситуации». Когда Дуань Лин Тянь вспомнил вчерашний инцидент, то все еще испытывал легкий страх. Если бы не талисман божественного странника 3 звезд, он не смог бы увернуться от атакующего талисмана Дао Хэчжуна. Хэчжун воспользовался атакующим талисманом Дао 2 звезд. Мощь атаки могла сравниться с экспертом этапа мастерства стадии Святого Зарождения. «Похоже, я не смогу сохранить свои очки заслуг, так как придется закупить талисманы Дао. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, прежде чем покинуть свой маленький дворик и направиться к павильону заслуг секты лунного опустошения. В отличие от его предыдущего похода в павильон заслуг, на этот раз большинство учеников внутреннего двора узнали его. Когда Дуань Лин Тянь прибыл в павильон, он не остался на первом этаже, а сразу же поднялся по лестнице. Его целью являлся третий этаж павильона заслуг. Именно здесь продавались талисманы Дао. Когда он проходил мимо второго этажа, то заметил, что дежурным оказался не старейшина Фань Гань, поэтому он поднялся прямиком на третий этаж. Дуань Лин Тянь, а на третьем этаже дежурные не изменились, все те же двое дьяконов внутреннего двора. Когда они увидели Дуань Лин Тянь, их взгляды немного усложнились. Они также слышали о вчерашних новостях. Он победил Хэчжуна, что по слухам мог оказаться учеником старейшины внутреннего двора Лю Хуаня, и вымогал у него миллион очков заслуг и талисман божественного странника трех звезд. Когда они услышали о бандитском поведении Дуань Лин Тяня, то мгновенно потеряли дар речи. Кажется, в истории их секты еще не появлялось такого бандита. Дуань Лин Тянь кивнул головой двум мужчинам, прежде чем вынуть свое пространственное кольцо и войти непосредственно на сам этаж. На этот раз, помимо покупки талисмана божественного странника трех звезд, он также купил два талисмана золотой энергии трех звезд. Он хотел купить атакующие талисманы Дао, но аналогов среди талисманов трех звезд он не встретил. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как купить два атакующих талисмана Дао двух звезд. За итогом он имел два талисмана божественного странника трех звезд, два талисмана золотой энергии двух звезд и два атакующих талисмана Дао двух звезд. Дуань Лин Тянь, потратив 900 очков заслуг, не мог не спросить у двух дьяконов внутреннего двора на входе: «Простите, а почему на третьем этаже павильона заслуг нет атакующих талисманов Дао трех звезд? После активации такого талисмана, можно получить силу эксперта высшего этапа стадии святого зарождения. В нашей секте нет таких талисманов». Один из дьяконов внутреннего двора покачал головой. Среди всех талисманов Дао наиболее трудно нарисовать атакующие талисманы Дао. Хотя они сразу исчезают, с их ценностью не сравнятся талисманы Дао других типов. Если ты захочешь купить атакующий талисман Дао трех звезд, тогда тебе придется отправиться в штаб-квартиру Альянса Девяти Сект. Вмешался другой дьякон внутреннего двора. Штаб-квартира Альянса Девяти Сект? Дуань Лин Тянь переспросил. Она расположена в самом большом городе Альянса, в городе Ханьян. Если ты не откажешься от желания приобрести такой талисман, тогда придется посетить город, ответил первый дьякон внутреннего двора. Хорошо, кивнул Дуань Лин Тянь, а после спросил снова. Вы оба знаете, где живет старейшина Фан Гань? Узнав от двух дьяконов внутреннего двора о местонахождении резиденции старейшины Фан Ганя, Дуань Лин Тянь покинул павильон заслуг и направился к внутреннему двору. Это его первое посещение внутреннего двора с тех пор, как он пришел в секту лунного опустошения. Самое большое различие между внутренним и внешним дворами заключалось в их условиях культивации. Плотность энергии неба и земли здесь намного богаче по сравнению с внешним двором. Более того, энергия неба и земли становилась плотнее, чем глубже человек заходил во внутренний двор. Совершенно очевидно, что в самом центре секты расположена шахта святых камней седьмого ранга. Дуань Лин Тянь легко пришел к такому выводу. Энергия неба и земли становилась тем насыщенней, чем ближе находишься к шахте святых камней. Кроме того, внутренний двор намного больше внешнего. Территория внутреннего двора простиралась так далеко, насколько хватало обзора. Следуя указаниям двух дьяконов внутреннего двора, Дуань Лин Тянь прибыл в восточный район внутреннего двора. Здесь располагались резиденции старейшин внутреннего двора. Здесь было построено много больших особняков и статуй великих зверей. Глава 1473. Святой мастер начертаний трех звезд. Бай Лихун. Дуань Лин Тянь остановил проходящего мимо ученика внутреннего двора и вежливо спросил. Старший брат, ты не знаешь, какой особняк принадлежит старейшине Фань Ганю? Вон тот, сказал ученик внутреннего двора, указывая на особняк неподалеку. Спасибо. Сразу поблагодарил его Дуань Лин Тянь и направился к особняку. Ученик внешнего двора ищет старейшину Фан Гана. Ученик внутреннего двора слегка удивился, увидев идентификационный знак ученика внешнего двора на талии Дуань Лин Тяня. В секте лунного опустошения разрыв между учеником внешнего двора и старейшиной внутреннего двора подобен непроходимой пропасти. Логически говоря, Между ними не должно быть никакого взаимодействия. Когда Дуань Линтянь пришел к особняку Фангана, его остановил какой-то старик. «Старший, это особняк старейшины Фангана?» – вежливо спросил Дуань Линтянь, глядя на тощего старика, который помешал ему войти. «Почему ты ищешь моего молодого мастера?» – старик ответил вопросом на вопрос. Дуань Линтянь изумился, прежде чем понял, что молодой мастер, о котором идет речь, это Фанган. «Не могли бы вы передать ему сообщение? Просто скажите, что ученик внешнего двора, Дуань Линтянь, желает видеть старейшину Фангана». С улыбкой ответил Дуань Линтянь. «Ты Дуань Линтянь?» Глаза старика вспыхнули, когда он услышал слова Дуань Линтяня. Очевидно, что он слышал о нем. Он сразу же посмотрел на талию Дуань Линтяня, желая удостовериться. «Молодой мастер отдал приказ привести тебя к нему, если ты придешь», — сказал старик, ведя Дуань Линтяня внутрь. Дуань Линтянь не ожидал, что старейшина Фанган окажется так внимателен. Он почувствовал себя немного тронутым. Следуя примеру старика, Дуань Линтянь видел старейшину Фангана на заднем дворе особняка. Старейшина Фанган поливал огород на своем заднем дворе. Он так поглотился своим занятием, что даже не заметил их появления. «Молодой мастер, пришел Дуань Линтянь», — почтительно сказал старик, глядя на Фангана. «Дуань Линтянь?» Старейшина Фанган немедленно прекратил свое занятие и повернулся, чтобы посмотреть на Дуань Линтяня. «Это действительно ты, малыш? Что случилось? Раз ты пришел ко мне, значит тебе нужна моя помощь?» — с улыбкой спросил Фанган. «Мне действительно нужна ваша помощь, старейшина Фанган». Дуань Линтянь кивнул. Как говорится, никто не станет посещать буддийский храм просто так. Он не стал бы искать Фангана без всякой причины. Пока Дуань Линтянь и Фанган разговаривали, старик, который привел Дуань Линтяня, молча отступил. «Раньше я просил тебя прийти ко мне, если тебе понадобится помощь. Я обязательно помогу тебе, если смогу». Фанган пригласил Дуань Линтяня сесть перед каменным столом и налил ему чашку чая. «Благодарю вас, старейшина Фанган». Дуань Линтянь поблагодарил его, а после прямо изложил цель своего визита. «Старейшина Фанган, я пришел сегодня спросить вас кое о чем. В секте лунного опустошения есть ли мастера святых начертаний?» «Да», — Фанган кивнул. «В нашей секте большинство высших должностных лиц секты, которые стоят выше старейшин внутреннего двора, владеют святым оружием со святым начертанием трех звезд. Все это оружие обработал старейшина Байли». «Старейшина Байли?» Глаза Дуань Линтяня загорелись. «Старейшина Байли, единственный мастер святых начертаний трех звезд в нашей секте лунного опустошения. Кроме того, еще он почитаемый старейшина секты лунного опустошения. Его статус на одном уровне с заместителем главы секты. Даже лидер секты и несколько экспертов стадии святого вежливы с ним. В отношении уважения даже заместители главы секты не могут сравниться с ним», — добавил Фанган. Дуань Линтянь не удивился. «Мастер святых начертаний трех звезд мог получить место в силе шестого класса, а я могу попросить старейшину Байли начертать святое начертание на моем святом оружии?» — спросил Дуань Линтянь, сделав глубокий вдох. Он с выжиданием уставился на старейшину Фангана. Такова цель его визита. С тех пор, как он увидел силу меча Лю Хуаня, он хотел получить аналогичное святое начертание на свой лук палящего солнца. Он хотел, чтобы стрелы его лука могли пронзить все и вся. Одного выстрела достаточно, чтобы прикончить противника. Однако, даже если в святой земле боевого Дао кто-то и мог нанести святое начертание на его лук палящего солнца, сказать он наверняка не мог. Поэтому он решил, что хочет нанести его на тетиву. Он считал, что нанести святое начертание на тетиву лука, изготовленную из сухожилия дьявольского дракона в пятью когтями, намного проще, нежели на сам лук. «Святое начертание? Какое именно начертание ты хочешь попросить у старейшины Байли?» — с любопытством спросил Фанган. «Святое начертание пронзания», — прямо сказал Дуань Линтянь. «Святое начертание пронзания, ту же самую, что и на мече Лю Хуаня», — уточнил Фанган. «Да», — Дуань Линтянь кивнул. «Моя самая сильная техника – стрельба из лука. Если я смогу получить святое начертание пронзания на свой лук, сила моих стрел значительно возрастет из-за их проникающей способности. Она безусловно увеличит твою силу», — подтвердил Фангань. «Однако добиться твоей цели будет нелегко. Готовность старейшины Байли начертать святое начертание зависит от его настроения. Поэтому даже во внутреннем дворе не у каждого старейшины внутреннего двора есть святое оружие со святым начертанием трех звезд. Дуань Линтянь был морально готов к такому. У тех, кто обладает высокой квалификацией, обычно есть свои причуды. Раз уж ты пришел во внутренний двор, я отведу тебя к нему. Я постараюсь изо всех сил убедить его, но не могу гарантировать, что он согласится. Фан Ган заранее предупредил Дуань Линтяня. Я понимаю. Дуань Линтянь кивнул. В таком случае, давай навестим особняк старейшины Байли, сказал Фан Ган, вставая. Естественно, Дуань Линтянь был доволен тем, что Фан Ган отложил свои дела, чтобы отвести его к старейшине Байли. Покинув особняк Фан Гана, Дуань Линтянь узнал от него больше о старейшине Байли. Он узнал, что полное имя старейшины Байли – Байли Хун, и что он присоединился к секте лунного опустошения 30 лет назад. Когда он присоединился к секте, уже тогда ему не хватало всего шага от достижения стадии святого. Однако по прошествии стольких лет он по-прежнему находился на высшем этапе стадии святого зарождения. На самом деле слишком трудно пробиться в стадию святого. Я пробился к высшему этапу стадии святого зарождения 20 лет назад, но до сих пор не могу преодолеть последнюю ступень. Фан Ган не мог не вздохнуть, когда заговорил о культивации Байли Хуна. Как и Байли Хун, его культивация застряла на высшем этапе стадии святого зарождения. Он не смог совершить прорыв и достигнуть стадии святого. Хотя разница между ними всего в один шаг, разница в силе буквально целый мир. Самый слабый эксперт раннего этапа стадии святого способен с легкостью прикончить десяток экспертов высшего этапа стадии святого зарождения, которые работали вместе. В святой земле боевого Дао ходила поговорка: до прорыва в стадию святого зарождения человек подобен курице или щенку. Как только он прорывается в стадию святого зарождения, то подобен цыплятам и собакам, которые вознеслись на небеса. Она ясно описывала разницу между экспертом стадии святого зарождения и экспертом стадии святого. Естественно, существовала также разница в силе между людьми, которые находились на высшем этапе стадии святого зарождения. По словам Фан Ган, он не ровня Байли Хуну. Святое оружие Байли Хуна являлось примитивным святым оружием ранга земли с тремя святыми начертаниями трех звезд. Это святое оружие номер один в секте лунного опустошения. Благодаря своему оружию, могущество Байли Хуна сравнимо с заместителями лидера секты. Следует отметить, что несколько заместителей лидера секты уже наполовину стояли в стадии святого. У них самый большой потенциал пробиться к святой стадии. Им разве что и не хватало возможности. Полусвятая стадия относилась к тем, кто находился между пиком высшей стадии святого рудимента и святой стадии. Они были сильнее, чем те, кто находился на пике высшей стадии святого рудимента, но слабее, чем те, кто находился на стадии святого. Святое оружие с тремя святыми начертаниями трех звезд. Услышав о святом оружии Байли Хуна, Дуань Линтянь невольно опешил. Такое непомерное. Дуань Линтянь, даже если старейшина Байли захочет начертать для тебя святое начертание трех звезд, за него он наверняка попросит миллионы очков заслуг. Напомнил Фан Ган Дуань Линтяню, прежде чем они прибыли к особняку Байли Хуна. Я понимаю. Дуань Линтянь кивнул. К такому он тоже был морально готов. Старейшина Фан Ган, у меня есть 1-1 миллиона очков заслуг. Если мне их не хватит, не могли бы вы одолжить мне немного? Дуань Линтянь спросил у Фан Гана. Я верну их вам, как только смогу. Это пустяк, ответил Фан Ган с легкой улыбкой. После того, как люди изызвестили Байли Хуна о прибытии гостей, Дуань Линтяня и Фан Гана отвели в главный зал просторного особняка. Мужчина средних лет с щетиной на щеках стоял в главном зале, нахмурившись, словно глубоко задумался. «Старейшина Байли, пришел старейшина Фан Ган», — сказал мужчина, который привел Дуань Линтяня и Фан Гана, обращаясь к мужчине средних лет. «Это Байли Хун?» Дуань Линтяня пристально посмотрел на мужчину средних лет. «Пока что можешь уйти». Мужчина средних лет нахмурился и пренебрежительно махнул рукой. Затем он посмотрел на Фан Гана. «Старейшина Фан Ган, что привело вас сюда сегодня?» «Старейшина Байли». Фан Ган не осмелился тратить время Байли Хуна. Он слегка поклонился, указывая на Дуань Линтяня, представляя его. «Это Дуань Линтянь, ученик внешнего двора. Я пришел к вам по той причине, чтобы сопроводить его». Глава 1474. Святое оружие небесного ранга. Дуань Линтянь. Взгляд Байли Хуна сразу же переместился на парня. «Ты тот самый Дуань Линтянь, который вызвал волнение во внешнем дворе в течение 3 месяцев после вступления в секту. Дуэн Лин Тянь приветствует старейшину Байли. Дуэн Лин Тянь поклонился Байли Хуну. Старейшина Фан Ган, должно быть, ценит тебя, раз ты сумел заставить его привести тебя сюда. Скажи мне цель своего визита, спросил Байли Хун, не ходя вокруг да около. Старейшина Байли, я пришел просить вашей помощи. Мне необходимо ваше святое начертание пронзания. Так же прямо сказал Дуэн Лин Тянь. Святое начертание пронзания, услышав название, Байли Хун покачал головой. Если ты пришел за святым начертанием пронзания, то боюсь, что ты пришел напрасно. Я должен приложить много усилий, чтобы начертать святое начертание 3 звезд. Вот почему решение зависит от моего настроения, а если конкретно, то желание. Уголок рта Дуэн Лин Тяня непроизвольно дернулся. Он действительно человеком со своей причудой. Старейшина Байли, похоже, вы беспокоитесь, что не сможете нанести святое начертание на моем святом оружии. Если это так, то что если нанести его на тетиву моего лука? Спокойно спросил Дуэн Лин Тянь. Ты думаешь, что тебе удастся заставить меня согласиться? Спросил Байли Хун, спокойно глядя на парня. В его голосе послышалось презрение. Фан Ган криво улыбнулся. Он подумал, что Дуэн Лин Тянь ведет себя слишком опрометчиво. Даже он отметил его тактику подстрекательства, не говоря уже о старейшине Байли. Старейшина Байли, почему бы нам не заключить пари? Спросил Дуэн Лин Тянь, спокойно ухмыльнувшись. Какое пари? Слегка заинтересовался Байли Хун. Если вы сможете начертать святое начертание на моем луке, даже если это всего лишь начертание 1 звезды, то это мое поражение. Если я проиграю, я отдам вам 1 000 000 очков заслуг. Что скажете? Спросил Дуэн Лин Тянь, глядя Байли Хуну прямо в глаза. 1 000 000 очков заслуг. Щедрость Дуэн Лин Тяня потрясла Фан Гана. Даже Байли Хун испытал потрясение, бросив на Дуэн Лин Тяня еще один взгляд. А ты уверен, хотя Байли Хун, как единственный мастер святых начертаний в секте лунного опустошения, не имел недостатка в очках заслуг, он не хотел отказывать парню, поскольку посчитал, что тот просто хочет их подарить. Даже если это святое оружие небесного ранга, он уверен, что все равно сможет нанести начертание. Ему и в голову не приходило, что он не сможет нанести его на святое оружие Дуэн Лин Тяня. «Старейшина Байли, это обещание?» – с улыбкой спросил Дуэн Лин Тянь. «Верно». Байли Хун кивнул. «Старейшина Байли, я еще не назвал цену, которую вам придется заплатить, если вы проиграете, но вы так быстро согласились», — удивленно спросил Дуэн Лин Тянь.